101. Друг мой, что пользы думать о том труде, который судьбою надлежит выполнить, когда результаты его обречены на уничтожение и забвение? Плоды трудов важны, но лишь как результаты опытных накоплений, откладываемых в сущности человека. Все же внешние плотные следствия земные обречены. Лишь самый процесс труда имеет значение для развития огненных энергий и утончения аппарата человеческого. Конечно, человек питается и живет от плодов или же результатов своей работы, но говорю о космическом, вневременном значении труда. С точки зрения земной, труд самодовлеющий и необходим, ибо без него человечество существовать не может. В космосе трудятся все, от создателя планеты до духов стихий. Все иерархии трудом и в труде существуют. Без труда нельзя. Он столь же нужен и в мире тонком, хотя там человек и освобожден от необходимости думать о пище и крови, и одежде, в обычном смысле этого слова. Там трудится мыслью. Ритм дня и ночи приучает к ритмическому труду здесь. Ритм труда нужен и там. Миры высшие от обязанности трудиться не освобождают. Думают, что вверху словословие и песнопение, упуская из виду, что труд и преуспеяние везде. Можно ли представить себе бездействие покоя планетного духа и погружение в ничего не делание? Мир высший не для лентяев. Пространство полно неотложными задачами. Мысли везде. Значит, мысленный труд нигде не отказан. Чем выше сфера, тем напряженнее труд. Огненное трудовое напряжение высочайшего духа даже невозможно себе представить. Труд есть основа жизни и здесь, и в мирах. Весь космос создан в результате творческого труда и им же поддерживается. Воля участвует в космическом строительстве. Воля и труд напряженный. Лентяй думает избежать труда, но укрыться негде. Можно временно прятаться во тьме, но это не есть решение, ибо тьма пожирает свою жертву. Но ведь тьма на Земле, в смысле земном, ее нет на высших планетах, есть хаос, как антипод проявленной материи, но кто же захочет устремиться в объятия хаоса, когда даже самое понятие так далеко от человеческого сознания? Не странно ли, что пчелы и муравьи трудятся? Космические законы равно касаются и низших собратьев. Труд по сознанию. Среди человечества дезертиры труда несут тяжкую карму. Бездельники здесь, в тонком мире, пожинают плоды безделья, которые прежде всего сказываются в функции психической огненной энергии, которой живет дух в пространстве. Лентяй в пространстве не может летать, ибо огня не имеет. Когда земные плоды труда в красоте выявляются, то служат они двум мирам, и земному, и надземному. Плоды труда человеческого служат на земле ступенями материи восхождения духа. Без труда нет восхождения. В трудах восходим, хотя бы земные плоды их были временные и приходящие. Но и временные имеют значение для вечного. Плоды беспредельности и то, чем она насыщается сознанием человеческим, во временном создается. И когда разрушится земное, как временное обиталище человека, в беспредельном пространстве будут собраны плоды всех трудов, ради которых трудятся люди под солнцем, и из результатов которых человечество создает обитель свою в невидимых сферах пространства. Труды земные — прообраз и отражение трудов неземных в сферах незримых. Великие произведения искусства, пройдя свое мученичество и будучи уничтожены на земле, не уничтожаются, но продолжают существовать в пространстве, наполняя сокровищницу общечеловеческую и планетную. Потому так важно строить на красоте, ибо строительство идет для космоса. Коллективное человечество нашей Солнечной системы трудится космически. Велика цель и велико задание, потому в труде не поникнем, памятуя, что ступени восхождения человеческим духом в труде создаются. Труд поймем широко. Под знамена труда призываю возлюбленных моих и всех, кто следует за мною. В труде оправдание жизни, ибо бессмертны энергии огненные трудом в человеке рождены. Небесный огонь трудом утверждается. В трудах разгорается и поддерживается, чтобы стоять неугасимым вечным пламенем духа.